здравствуйте, практически невозможно вырастить ребенка и в один не очень прекрасный момент не обнаружить у него на коже чего-то такого, чего там быть не должно. Сыпь. Тема нашей сегодняшней передачи. Пойдемте разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья. Сыпь – тема нашей сегодняшней встречи. Когда вы последний раз имели дело с сыпью, Луиза Васильевна? Это было так давно, что я уже даже не помню. Чувствую, что вы не специалист. Давайте тогда узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Сыпь – это когда так рассыпают, что... Даже я не знаю. Это если не то сделал, то меня может обсыпать. Вот видишь? Угу. И тут еще было. Угу. На лобике тут еще было. Ну, я ел йогурт всегда и каждый день. А потом сыпь появилась. Но я стирала в машинке порошком, не стиральным мылом. И у меня появилась сыпь, мама мне не разрешала. Мама мне говорила, что у меня сыпина апельсин, потому что я во много кушаю дойки, и у меня на щеках сыпь появляется. На спине, на попе, и на пузе, и везде. Когда у меня были везде такие почки, такие чуть-чуть больше, чем маленькие. Тогда мне мама взяла красную зеленку и помазала мне везде. Я стал как леопард. Сыпь у меня всегда от конфет. Сегодня отменяются конфетки, потому что завтра у меня утренник. Евгений Ильич, я так понимаю, да, что сыпь бывает нескольких видов. Аллергическая, инфекционная, еще как-то... Она может быть при болезнях крови, при нарушениях свертывания. И сыпь может быть при внешних повреждениях кожи. Ну, при механических, при тепловых, при каких-то ожогах. Правда, да? Да. То есть мы на самом деле, вот постоянные наши зрители, уже помнят, что у нас была куча передач, в которых мы говорили о сыпи. Мы рассматривали такие болячки, как диатез, как солнечный ожог, как корь, ветрянка, стафилококк, мононуклеоз. При всех этих болезнях возможно сыпь. Мы это, в общем-то, подробно обсуждали. Да? Тем не менее, всегда, когда появляется сыпь, родителям очень страшно, особенно если они не знают от чего, да? Да. Вот когда знают от чего, не так страшно. Вот, кстати, у нас, когда мы рассматривали сыпь недавно на приеме, мы как раз рассматривали случай, когда никто не волновался, потому что точно знали, от чего сыпь. Да, у вас был на приеме Юрий Корявченко с женой и с детьми. Да, у них большой опыт лечения сыпи. Давайте посмотрим. Год для Юрия Корявченкова, о котором в студии «Квартал 95» говорят наше большое сердце. Так вот, на старте 2007 в январе у Юры и его жены Тани родился сын Андрей. А в конце года... В декабре дочка Маргарита. Правду говорят, как год встретишь, так его и проведешь. Детишки подросли, родители ими не дорадуются. Но вот беда, сыпь. Откуда она у малышей? Лично у меня и вообще никогда не было. Сказал как-то Юрий и решительно добавил: собирайтесь, пойдем к доктору Комаровскому. Как сыпь коснулась вашей семьи? Ну, у нас у Андрея это с рождения, это проблема. Mm-hmm. У нас первая аллергия была на подгузники. Mm-hmm. Вот. И с того момента пошла вот, То есть, есть, я так понимаю, у вас есть реальная проблема под названием аллергический дерматит. Да, так я понимаю. Да. Да. А скажи, пожалуйста, а вот какие-то другие варианты, вот, например, инфекции какие-то сыпью у тебя, у мужа, у детей, когда-то вы сыпьете? Я аллергик. Ты сама аллергик, да. А корь, краснуха, ветрянка, что-то было? У меня или у него? У тебя, у него. У меня ветрянка точно была. А про... Юра не знает, что у него было. У него же цепи не бывает, понимаешь, его никто не кусает, он невкусный, понимаешь? То есть это тот человек, которого, как бы, понимаешь, вот хоть бы посыпало уже тебя. Нет, сыпет. На цитрусовое. О, а смотри, как он... Сыпала. Вот, сыпало. А врал, а врал. А сейчас у меня килограмм. Нет, собственно говоря, вот я почему задаю об этом вопросы, потому что мы вот бы хотели сегодня всей стране рассказать не об аллергическом дерматите, хотя мы об этом, конечно же, поговорим, а, собственно говоря, о таком явлении, как сыпь. Поскольку любая мама, когда видит, что на коже что-то не то, да, вот есть сыпь, то любая мама, первое, что она делает, задает себе вопрос. Причина. Что это, да? Ну, это совершенно очевидно, это все понимают. Да. И все прекрасно понимают, что если у ребенка какие-то там ужасные сыпь, живого места на коже нет, то надо срочно бежать там к докторам. А поскольку ты практически с рождения сталкиваешься с тем, что то от подгузников, то от еды, то еще от чего-то там на коже у ребенка что-то появляется, то ты примерно уже знаешь, что тут ты не каждый раз бежишь к доктору, правда? Ну, да? Да. Все, поэтому для нас всех надо, как бы, может быть, всем сказать, что есть, наверное, 5 главных причин, 5 групп болезней, по которым может сыпь появляться. И мама, любая мама, когда видит на коже у ребенка сыпь, вот она не будет по каждому прыщу бежать к врачу, чтобы мы тут не говорили. Это же для всех совершенно очевидно, правда, да? И, кстати, я тебе могу рассказать про сыпь, которая была у тебя. Ну, например, тебя покусали комары, к примеру. Да. Правда, да? Ведь что такое сыпь? Это изменение кожи, вот локальное изменение нормального состояния кожи. Это этот элемент сыпи, он может и пятном, и пузырьком, и бугорком, да? То есть сыпи разные. Только когда вам ясна причина, то вы не суетитесь, вы даже об этом не задумываетесь, да? Вот мы уже подошли, смотрите, мы уже назвали причину. Аллергическая сыпь, правда, да? Сыпь как реакция на укусы, например, насекомых, да? Сыпь как проявление инфекционной болезни. Заметьте, да? Вот уже 3 причины. Оказывается, сыпь бывает реакцией на нарушение свертывания крови. Вот, например, тогда она проявляется в виде мелких кровоизлияний или синяков каких-то, да? Вот это, вот есть врожденные, приобретенные, там, знаменитая болезнь, там, гемофилия, при которой на коже регулярно появляется сыпь, допустим. И еще одно, вот, элементарное механическое повреждение. Что-то натерли, там, резинка, там, что-то где-то, да? Увидели что-то, пятно какое-то, сыпь. А потом мама, ой, да мы ж новые носки тут одели, да? То есть, и получается, что мы, собственно говоря, с вами сейчас пытаемся смоделировать ситуацию, когда нам надо суетиться. Сейчас, кстати, есть что-нибудь? Да. Да, покажешь? Да. Ну, у нас на попе просто. Ну, попу мы бы не хотели, конечно, пока. А на складках у нас нет? Нет, у нас попа в основном. Тогда оставляй его в покое, потому что если мы начнем показывать попу, потом этот квартал 95-й начнет показывать мою попу в стране. Я их знаю. Враги просто, потому что мы не будем всей стране показывать его попу, понятно, да? А то потом как бы, ну, мало ли что. Тем не менее, он уже очень взрослый. Допустим, да, мы были у нас детки поменьше, мы их попу показывали, и то у нас многие журналисты были ужасно этим возмущены, потому что, похоже, эти журналисты размножались исключительно методом почкования. Или их аисты принесли. Ну, неважно. Тем не менее, вот смотрите. Ребенок, у которого веселый, активный, с нормальным аппетитом, с нормальной температурой. А у него что есть? Сыпь. Сыпь. Да? То есть, мама же уже прекрасно знает, что если бы у ребенка сыпь имела происхождение инфекционное, да, то кроме сыпи мы бы имели что еще? Температуру. Температуру, например, да. И температуру, и общую слабость, и какое-то там нарушение поведения. То есть ребенок вялый, капризный, да, есть не хочет и так далее. А мы вот, вот, то есть, вот это главное, да. То есть я почему это говорю? Потому что для нас, наверное, для мам и пап, неважно научиться, как это лечить. Наоборот, это не надо вам лечить, это лечить врачи должны. Но бывают ситуации, когда лечение должно быть неотложным. Понимаете, когда вот, ну там элементарная, там самая распространенная там болезнь сыпью, вот есть болезни вирусные, ну, там корь, краснуха, ветрянка, которые проходят сами по себе, допустим. Да, ну по большому счету, там симптоматическая помощь, напоили, сбили температуру. Есть болезни бактериальные, которые могут тоже вызывать сыпь. Вот самая известная болезнь бактериальная, например, называется скарлатина. Но это не мамина задача отличить скарлатину от кори, понимаете? Да? Но, тем не менее, там, скарлатина лечится антибиотиками, а кори, краснуха проходят сами. Но маме надо знать, что если она увидела сыпь, И сыпь сочетается с общими симптомами, то есть с температурой, с вялостью, то эта сыпь какая? Инфекционная. Правильно, да? Угу. А инфекционную сыпь обязательно должен смотреть доктор. Врач. И чем быстрее, тем лучше. Вот доктор должен прийти. Я объясню, почему чем быстрее. Потому что это вот всем известные болезни. Корь, краснуха, ветрянка, да? Но сыпь, например, может быть при такой опаснейшей болезни, как менингит, к примеру, да? Поэтому, когда у ребенка появляется сыпь, то надо прежде всего, чтобы его доктор посмотрел, сказал, что это, или сказал, что нет ничего опасного, давайте понаблюдаем, понимаете? И после этого уже мы все успокоимся и будем там его поить и совать в него таблетки, понимаете? То есть это очень важно. Понимать, что вот сыпь и рознь, и что есть сыпи, когда надо куда-то бежать, а есть сыпи, когда можно подождать, понаблюдать. Вот, допустим, в вашей ситуации я уже прекрасно понимаю, что когда вот мы говорим об Андрюхиной сыпи, к которой мать с рождения привыкла, да, она с ней, то, наверное, она сейчас лучше доктора знает, от чего эта сыпь? От чего, мать, появляется сыпь у Андрюхи? От продуктов появляется. От продуктов. Так, еще от чего? Назначили лекарства и от него пошло. От лекарства, ну, то есть именно вот... От того, что он съедает. Да, от того, что он съедает. Когда был маленький, от велюровой одежды еще заметили мы. Нет, так ты как раз заметила все правильно. Я тебе объясню, почему. Потому что вот ты... От эстетики. Да, ты двумя словами... Вот двумя словами, двумя фразами. На самом деле всей стране рассказала о том, что мы не сыпь лечим. Что сыпь – это не причина болезни. Понятно? Это следствие это чего-то. Да? И поэтому, если у ребенка появилась на попе сыпь, и мы намазали какой-нибудь мазью противоаллергической, и эта сыпь исчезла, то это не значит, что мы вылечили что-то. Да? Ибо сыпь на попе – это зеркало того, что внутри. И что-то там внутри происходит тогда, когда он что-то съедает. Это другой вопрос в том, что мы можем с вами рассматривать там причины аллергического дерматита. А оказывается, вот ты только что сказала, что бывает разный аллергический дерматит, что причина может быть пищевая, и причина может быть, тоже нам мама уже рассказала, контактная, да? Поэтому, наверное, после того, как мама одела что-то велюровое, да, то мама уже теперь на него велюровое оденет только, когда вы придете на съемку, а дома он будет ходить в чем-то хлопчатобумажном, правда? Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о таком страшном заболевании, как менингит. Вот где эта сыпь? Как на нее обратить внимание? Она зудит, не зудит? Что, ну, как? Вы знаете, наверное, вот это главная цель нашей сегодняшней встречи. Вот самое главное. Потому что если сейчас вот люди, которые нас услышат, если они поймут то, что сейчас будет произнесено, то несколько детских жизней мы спасем. Вот есть такая болезнь, которая называется менингококковый менингит. Есть такой микроб, менингокок. Он вызывает очень опасный вариант нейроинфекции. То есть он попадает в горло, оттуда в кровь, с током крови попадает в мозг. Вызывает менингит. Он лечится, это не смертельная болезнь, если вовремя добраться до доктора. Хотя до появления антибиотиков умирало 100% заболевших. Сейчас большинство выздоравливает без последствий. В некоторых странах, где есть деньги и средства, делается прививка от менингококкового менингита. В нас пока этих денег нет. Дальше. Бывает такая редкая, довольно редкая форма менингококкового менингита, при которой вместе с менингитом происходит заражение крови. И вот тогда лопаются сосуды или закупориваются сосуды, и возникает особая сыпь в виде кровоизлияний, в виде звездочек. На теле. На теле. Эта сыпь не исчезает при надавливании на нее. Это очень важно. И эта сыпь сопровождается, как правило, высокой температурой и рвотой. Поэтому очень важно, что любая сыпь, именно поэтому требует осмотра врача. Если появление сыпи сопровождается рвотой и повышением температуры тела, и если элементы сыпи имеют вид кровоизлияний, то надо как можно быстрее доставить ребенка в ближайшее медицинское учреждение. Это лечится, но дорога каждая минута. При этой форме менингита умирает до 15-20% детей, если их вовремя не довести до больницы. Я обращаю на это ваше внимание. Все запомнили? Теперь давайте все-таки вернемся к тому, что более благополучно, ибо абсолютное, фиксирую внимание, абсолютное большинство сыпей – это либо аллергия, либо легкие, проходящие сами по себе вирусные инфекции. Вот это вы все должны знать. Просто вот есть ситуации, когда надо суетиться, но в большинстве случаев суетиться как раз не надо. И я думаю, у вас остались вопросы? Давайте на них отвечать. Евгений Олегович, у моей 3-летней дочки сыпь на щеках, ну, легкая, бесцветная, но она не проходит. Практически уже 2,5 года, наверное, и не проходит. О чем это может говорить? Ну, вообще, сыпь на щеках, как мы все знаем, явление чрезвычайно распространенное. Хотя бы потому, что щеки, вообще кожа лица, принципиально отличается от кожи во всех остальных местах. Там другое совершенно количество сальных и потовых желез. В общем, она по-другому устроена. Опять-таки, это то место человеческого организма, которая 24 часа в сутки всю жизнь не покрыта никакой одеждой. Это то, что мы регулярно моем. Это то, что регулярно контактирует. Именно эта кожа контактирует постоянно с сухим воздухом. Это место кожи, где пот не впитывается в одежду, а испаряется. Да? Поэтому именно эти места у детей подвержены влиянию качества пота, качества воздуха, качества моющих средств, качества воды. И на все это мы можем влиять. Главное все-таки состоит в том, что у худых и голодающих красных щек не бывает никогда. У грязных, голодных и замерзающих красных щек тоже не бывает никогда. То есть если ребенка заставляют есть, если он живет в сухом и теплом воздухе, если в доме хлорированная вода, если в доме много моющих средств, если он регулярно умывается, у него есть все шансы иметь красные щеки. С возрастом, тем не менее, свойства кожи меняются, она становится менее чувствительна ко всем этим факторам, и рано или поздно все краснощечные дети становятся бледнощечными взрослыми. Поэтому главное, вы должны знать о провоцирующих факторах, следить, чтобы не переедал, следить, чтобы не было запоров, следить, чтобы был чистый, прохладный, влажный воздух, следить, чтобы не было пыли, ограничить моющие средства с хлором, и все станет хорошо. Для этого куда? В поля, в лес, в деревню, где нет никого. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот обязательно ли сыпь сопровождается зудом? И если он есть... Как надо себя вести? Ну, действительно, вот зуд – это специфический симптом некоторых видов сыпи. Обычно зудом сопровождается сыпь аллергическая и сыпь, связанная с укусами всяких гадостей. Да? Вот поэтому как раз для начала надо все-таки понимать, что мы лечим не зуд, а пытаемся выяснить, да, кто виноват все-таки. Опять-таки инфекционные как раз сыпи, вот корь, краснуха, ветрянка, скарлатина, этих сыпи, как правило, зудом не сопровождаются. И если мне позвонили по телефону и сказали, у нас появилась сыпь и очень чешется, то я уже точно знаю, что это не вот тот самый страшный менингит. Потому что при менингите сыпи не чешутся, понятно, да? А я тогда начинаю спрашивать, что? А кто вас мог покусать? А что вы могли съесть? А что вы новое купили? То есть для начала надо попытаться выяснить, что новое купили и надели на ребенка, от чего у него возник контактное раздражение. И очень важно, где чешется? Где чешется? Где посыпало? Понимаете? Если мы купили, например, новые носочки и начали чесаться стопы, так кто виноват? Нет. Новые носочки. Мы, конечно, можем этот зуд лечить и продолжать ходить в носочках, но, может быть, лучший способ лечения зуда – выкинуть эти носочки. Кстати, очень часто, даже во время инфекционных болезней, и типичный пример – ветрянка, сыпь сначала не чешется, а потом начинает чесаться. Потому что, когда на элементы сыпи воздействует пот, это приводит к зуду. И поэтому профилактика потливости при инфекционных болезнях – это профилактика зуда. Кстати, во всем мире этому уделяется огромное внимание. Именно поэтому во всем мире настоятельно рекомендуют детей с ветрянкой купать. А у нас рекомендуют мазать зеленкой. Ну, это вот такой способ, чтобы не зудел. А еще есть лекарства местного действия, противоаллергические, и гормональные, и антигистаминные. Есть препараты внутрь, которые снимают зуд противоаллергически. Есть, в конце концов, препараты, которыми лечат некоторые виды зудящих сыпей. Ну, например, очень распространенная даже в нашей стране и даже в 21 веке такая болезнь, которая называется, словом, чесотка. Представьте себе, эта болезнь совсем не забыта, ее предостаточно. И клещ, возбудитель этой болезни, вызывает очень сильный зуд и вызывает типичную сыпь, которую очень сложно с чем-то перепутать. И, естественно, мы можем сколько угодно лечить зуд при чесотке, но пока мы с помощью специальных препаратов не убьем этого самого клеща, вы будете долго и нудно чесаться. А вот по анализу крови и мочи можно узнать причину вот, нет сыпи? Нет всегда, Луиза Васильевна. То есть, естественно, если врач не понимает причину сыпи, он может назначать дополнительное обследование, но здесь надо анализировать огромное количество факторов. Причина появления сыпи, как она появилась, где вначале, как она распространялась, какие места кожи поражены, например, чешется или нет, какие кроме сыпи еще есть симптомы. То есть действительно мы ведь не можем сейчас научить мам и пап ставить диагнозы. Наша задача скорее одна. Во-первых, внушить всем, что сыпь это в большинстве случаев не опасно. И вот четко дать вам возможность запомнить ту ситуацию, когда дорога каждая минута, и вы должны нестись к врачам вместе с ребенком. Доктор, скажите, пожалуйста, как объяснить, на спинке у ребенка есть сыпь, а под подгузником кожа чиста? Ну вот это, кстати, один из очень интересных симптомов, который стал возможен, вообще появился только после того, как появились одноразовые подгузники. Вот если на коже сыпь есть, а под подгузником сыпи нет, то с максимальной возможной вероятностью это так называемый контактный дерматит. То есть что-то, вот область под подгузником, это то место, которое 24 часа в сутки не контактирует ни с чем. То есть только с подгузником и больше ни с чем. Поэтому очень часто организм ребенка реагирует на воду, на одежду, на красители одежды, на порошки. Вот. И все это проявляется там, где эти контакты есть. То есть спинка красная, попа чистая. Если спинка красная, а попа чистая, думайте, с чем контактирует спинка. Потливость, раз. Заметьте, под подгузником пот мгновенно впитывается, он не накапливается. Поэтому потливость, вода, одежда, красители одежды, то, чем стираем, то, чем полощем. И вода, вода, вода. Об этом думайте. Доктор, скажите, вот нам назначили массажи ребенку с оливковым маслом. И после этого начиналась сыпь, которая проходит. Но педиатр говорит, что это от того, что я что-то неправильно ем, хотя я сижу на диете. Скажите, может быть такая аллергия от оливкового масла? Ну, конечно, может быть. Обычно, когда вот с этим очень часто, кстати, приходится сталкиваться, когда начинают делать массаж, и после этого появляется сыпь, и, как правило, все-таки, если для массажа используется что-то контактное, да, то там тоже оливковое масло. То может быть местная реакция кожи, особенно когда это же не просто нанесли тонким слоем масла, это же вы еще втирали, терли и так далее. Опять-таки, это масло может быть с какими-то добавками, не очень качественное и так далее. В общем, если сделали массаж и после этого что-то посыпало, то с максимальной возможной вероятностью именно от массажа, а не от того, что мама съела. Вообще, на самом деле, это ключевой вопрос, когда появилась сыпь, и мы пытаемся разобраться, от чего она появилась, то мы должны превратиться Шерлоком Холмсом и попытаться проанализировать, вот что было вот перед тем, как появилась сыпь. Что мы ели, что мы пили, где мы гуляли, не купили ли мы новую одежду, не контактировали мы с больными и так далее. И часто именно мама, вот ее анализ, ее аналитическое мышление позволяет поставить диагноз. Потому что врачу трудно вспомнить или вообще знать, что, оказывается, вчера вечером вы с ребенком ходили в гости, а там он ползал по какому-то ковру. Спасибо. Евгений Олегович, а есть ли какие-то общие правила лечения сыпи в домашних условиях? То есть самолечение, допустим, от ее появления до визита к врачу. То есть чтобы вылечить, но не навредить. Ну, главное, еще раз. Вот убеждаемся в том, что нет признаков инфекционной болезни. Есть ли признаки инфекционной болезни, то есть повышенная температура, нарушение общего состояния, потеря аппетита, и это все сочетается с сыпью, ждем все-таки врача. Но максимум, что можем использовать, это симптоматически жаропонижающие средства. Опять-таки мы прекрасно знаем, как действовать при любой инфекционной болезни. Мы все это уже много раз учили. Одели потеплее, в комнате прохладно-влажно, не даем еды, стараемся много пить и ждем визита врача, пока нам врач не скажет, как эта болезнь называется. Если эта сыпь сопровождается рвотой или сыпь при надавливании пальцем не исчезает, несемся к доктору, вызываем скорую помощь, никого не ждем. Если нет признаков инфекционной болезни, начинаем думать, что мы такое натворили, чем мы накормили, какая была одежда, кто нас мог покусать. Иногда, если мы подумаем, то выясняется, что врача, в принципе, можно не ждать. Потому что вчера купили вот эту кофточку, а теперь чешемся, да? Или вчера ходили с папой на рыбалку, и там нас покусали комары. Собственно говоря, в этом и состоит ответ на ваш вопрос. Если сыпь инфекционная, то мы всегда найдем возможность либо прибежать к врачу, либо в течение суток врача дождаться. А если сыпь аллергическая или что-то не то съели, то спокойно утром сходите к доктору и без всякого лечения проведете ночь. Спасибо. Здравствуйте, доктор. В солнечный день после прогулок у 9-летнего ребенка появляется красная сыпь. Ну, естественно, это все чешется. Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо. Ну, вообще, эта ситуация нередкая. Называется это словом фотодерматит. Это специфическая, ну, иногда это называют аллергия на солнце. Хотя это специфическая реакция некоторых людей, их совсем немало, на ультрафиолетовое облучение. В такой ситуации, к сожалению, все лечение это... А. Солнцезащитные кремы, Б. Одежда и прятаться от солнца в тени. Собственно говоря, это и все. Не страшно, но делать нечего. Собственно говоря, никакой золотой таблеткой спасти человека, как правило, невозможно, но это не опасно. Давайте, тем не менее, подведем итоги. Я всех очень прошу, когда у ребенка появляется сыпь, не очень волноваться. Ибо в подавляющем большинстве случаев причина сыпи либо не опасные для жизни вирусные инфекции, либо аллергическая реакция. Конечно же, любую сыпь надо показывать врачу. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание на очень опасную ситуацию, которая, к сожалению, встречается. Прошу вас, если появление сыпи сопровождается рвотой, или элементы сыпи при этом имеют вид кровоизлияний, вы должны сделать все, чтобы как можно быстрее добраться до медицинского учреждения. Надеюсь, вы сделали правильные выводы, знаете, как быть. Ну, а мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.